Глава 28. До возвращения в академию я старалась находиться рядом с другими ведьмочками или даже с высшими, благо это оказалось легко. Девчонки крутились вокруг Лориэль, так же, как Вальд. Агат составлял ему компанию, снисходительно принимая восторги ведьмочек по поводу их боевых навыков. И это они еще в боевую форму не переходили. Яр больше ко мне не пытался приблизиться. Своего Ахана он отпустил, потому как вернулся без него. Обида грызла мне сердце. Неужели Яр думал, что я соглашусь видеть своего избранника с другой? Серьезно? Всегда считала, что жена должна быть одна, как и невеста. Что если уж связали брачными браслетами, то их нельзя делить? «Ты какая-то задумчивая», — тихо сообщила мне Сибилла. «А, просто это... страшно». Подруга посмотрела с таким сомнением, что мне стало почти стыдно. Врать я не люблю, но ведь иногда выхода иного нет. Не признаваться же, что почти влюбилась в красавца Эгинборгца, а он оказался уже обручен. Сибилла очень хорошая, но может случайно разболтать. Вот стыд-то будет. «Ой, мне как страшно!» — подошла Найла под руку с одним из боевых магов. «Меня едва не разорвали на куски. Но спасибо адепту Аарону, он спас меня». Адепт Аарон возвышался над нами, как такая длинная жердь, широкоплечий, но весьма худощавый. С Найлы он глаз не сводил, тогда как эта ведьмочка уже вовсю смотрела по сторонам. Я лишь вздохнула. Чувствую, Аарон вскоре поймет, что она у нас, мягко говоря, ветреная. Тут и порталу в академию подоспели. Я бочком-бочком подобралась к высшим. Вальд посмотрел на меня туманным взглядом. Около него находилась Лориэль. Так что этот демон ничего вокруг не замечал. Зато гад мигом подобрался. Я же пристально сверлила взглядом его грудь. Где-то там пряталась Зара. «Как она?» — прошептала, пока мы двигались в очереди на прохождение через портал. Чтобы прошептать, мне пришлось встать на цыпочки. Высшего от чего-то слегка повело, он судорожно сглотнул. «Может, ранен, но не говорит? Мужчины иногда творят глупости». Я даже похлопала его по бокам, по бедру. Вдруг где-то кровь. Гад и вовсе дернулся, точно я его ножом в печень ткнула. Ему так противно? Я отдернула руки и повторила вопрос, а то, кажется, первый раз он не услышал. «Кто?» Гад потер лоб. «А, Зара, да, она в порядке, спит в стазисе. После отбоя встречаемся у моей матери. Я попрошу, она задержится, а я приду за тобой, вот. Ты... согласна?» «Тебя не ранили?» — все же решилась я спросить. «Ты себя странно ведешь. Может, кровь теряешь и от этого глупеешь, соображаешь плохо?» Прежний гад рявкнул бы, но этот лишь покосился на меня и спросил. «Беспокоишься обо мне?» «Конечно! Ты мне обещал привязать Зару!» У гада сделался вид, точно я ему мешок из-под муки на голову надела. «И все?» «А чего еще надо?» — не поняла я. «А, ты насчет этого. Я сделаю все, чтобы снять, ты же знаешь. Ладно, береги мою Зарочку, я пошла». Я поспешила к своим подружкам, протолкнувшись мимо высших и подвинув локтем одну из целительниц. Вслед мне что-то пробурчали, но я уже добралась до Найлы и Сибиллы. Мы втроем прошли через портал, который доставил нас обратно в академию. Почти в безопасное место. За нами следовал Аарон, тащивший две сумки, свою и Найлы. «Чур, я первая в душ!» — прокричала Найла, отпустив Аарона. «Опять?» — возмутилась Сибилла, но наша дорогая соседка уже убежала. «Надо будет подлить ей в шампунь средство для удаления волос», — пробормотала я задумчиво. «Вроде в книгах для третьего курса есть такое». «Ты смотрела их?» — подскочила Нира. «Вот же ушастая ведьмочка, все слышит». Уши у Ниры и правда были слегка оттопыренными и чуть заостренными кверху. Она прикрывала их локонами и разными ленточками. «Смотрела. Смотрела, когда нас заставили все правое библиотечное крыло от пыли протирать. Но не запомнила. Жалко». «Да уж», — вздохнула Нира. «Хотя мы, по правилам Академии, не должны вредить друг другу». «Это не вред», — буркнула я. «Это воспитание. Если через голову не доходит, то дойдет через задницу. Так мой папуля говорит, если мы с братьями и сестрами наделаем делов». И мы стали расходиться по комнатам. Наше преждевременное возвращение всколыхнуло всю Академию. Как мы успели узнать, такому массированному нападению еще не подвергалась ни одна группа до нас. Бывали мелкие стычки с залетными разбойниками, но и те уже давно обходят десятой дорогой Ширианские болота во время сбора адептами трав. Связываться с боевыми магами, пусть и недоучившимися, себе дороже. Да что говорить, если даже нечисть вся уходит от греха подальше, вглубь топий, ради собственного спокойствия. А то особо ушлые адепты или успокоят, или на ингредиенты разберут. Вот и в этот раз одна целительница тушу змеи с собой притащила, которая имела неосторожность на нее напасть. Редкий вид какой-то, водится только в гнилище. И как только успела определить. Собиралась в городе продать ее яд, он жутко дорогой, а из кожи заказать себе перчатки. Но, видимо, слишком громко делилась планами. Дошло до ректора, и тот быстро сориентировался, потребовав все трофеи сдать, они пойдут в хранилище Академии. Оказалось, многие прихватили что-то с собой. Расставаться не больно стремились, но пришлось. Нас собрали всех вместе, и ректор пригрозил наказанием за ослушание, а заодно мотивировал, что сдача трофеев скажется на оценке за практику. Я крутила головой в поисках гада, но тот, к моему облегчению, уже куда-то испарился. Потом объявили, что для вернувшихся будет организован поздний ужин, и отпустили. Приняв душ и переодевшись, мы с девочками потянулись в столовую. Персонал встречал нас, как вернувшихся с войны. Бедным, оголодавшим деточкам, как нас сердобольно называли, даже без нареканий давали двойные порции. Ели-то мы только с утра, потом уже стало не до того, и к вечеру после пережитого аппетит разыгрался почти у всех зверский. Ведьмочки были не прочь посидеть подольше в столовой, обменяться впечатлениями. Я же еще не решила, задержаться мне с ними или нет, была как на иголках. Лориэль со своими еще не пришла, что радовало. Встречаться здесь с Ясаратом я была не готова морально. А вот отсутствие гада напрягало. Где он? Не отобрали ли у него Зару? Успеет ли найти нужную информацию? Что-то мне подсказывало, что если сегодня не привяжу к себе Нарру, позже это сделать мне не дадут. Ректор велит сдать все лишнее до ночи и сказал, что утром запустит поисковое заклинание, и всем ослушавшимся не поздоровится. Завтра нет лекций, но занятия нам нашли. Каждому нужно написать доклад о нападении. Где в этот момент был, что видел, как действовал, каких животных из гнилища успел увидеть, и написать реферат по ним. Двери библиотеки для нас открыты. Зато удалось узнать новости. Отряд зачистки и дознаватели уже отправились на место нашего лагеря. А днем нас ожидает встреча с верховной ведьмой Марджаной, которая прибудет в Академию. Говорят, что нападение на нас спланировали. Есть много недовольных тем, что ведьма теперь учится в Академии. И это мог быть вот такой акт протеста. Недаром разбираться в произошедшем инциденте бросили лучших дознавателей. Вообще слухи витали самые разные. Я бы еще посидела, послушала, но тут увидела пришедшую в столовую Лориэль. Вальд был в их компании, а вот его друга не наблюдалось. Зато меня сразу глазами Ясарат нашел, что решило все. Как только они подошли к раздаче, я тихонько слиняла, сказав девочкам, что разболелась голова, что было недалеко от истины. Меня разрывал один животрепещущий вопрос: куда же подевался гад? Вот не думала я, что когда-нибудь буду так отчаянно желать его увидеть. Но в коридорах Академии его не встретила, на улице тоже не нашла, и по пути в женское общежитие он меня не перехватил. Я уже почти дошла до входа, но, повинуясь импульсу, повернула назад. «Пусть лучше меня прогонят или отчитают, чем эта неизвестность», — сказала себе, направляясь к домику эльфийки. Но и там меня ждало разочарование. Запертая дверь. «Да куда же они все подевались?» Пришлось несолоно хлебавши возвращаться в общежитие. Обессиленно упала на кровать, не зная, что делать. В голове крутились тяжелые мысли. Представлялось, как ректор отбирает мою Зару у демона, а то и как сам гад препарирует мою девочку в отместку за проклятие. Вот же я дура! Нашла, кому поверить! Так и вертелась сбоку на бок, кусая от досады губы и не находя себе места. «Рада. «Не спишь?» — в комнату заглянула Сибилла. «Нет», — сипло ответила я. Успела себя так накрутить, что уже едва сдерживала слезы. «А я за тобой. Принцесса Лориэль пригласила нас на чашечку успокаивающего чая перед отбоем. Найла и девочки уже там, идем. Мне успокоительное сейчас точно не повредит. Ага, а если в это время за мной гад придет? Нет, нельзя. Не хочу, скажи, что я уже легла. Ты как, не заболела часом? Обеспокоенно спросила Сибилла, дотрагиваясь до моего лба. Жара вроде нет. В порядке. Просто голова болит. Я лучше полежу. Или выйду воздухом подышать, если не пройдет. Добавила на всякий случай, если кое-кто бессовестный все же вспомнит обо мне. Ну, смотри. Приходи, если что, к нам. Хорошо. Согласно кивнула я. Сибилла ушла, и после ее ухода стало только хуже. Опять я осталась одна, обособлена ото всех. Никому ведь нельзя рассказать, что меня тревожит. Как в первое время, после смерти Наори. Я привязалась к бабушке и ощутила тогда острое чувство потери. Но ни с родными, ни с подругами не могла поделиться своей болью, никто бы не понял. «Подумаешь, пришлая ведьма сдохла, туда и дорога», — сказали бы мне. И без того сторониться стали, как только догадались, что она передала мне свой дар. Неожиданно раздавшийся стук в дверь стал моим спасением. Мигом соскочив с кровати, я бросилась открывать. «Ну, наконец-то!» — воскликнула, распахивая дверь, а потом улыбка сбежала с моего лица. «Ты!» — вырвалась разочарованно при виде Ясарата. Он тоже на глазах помрачнел. Впервые я встречала его столь неприветливо. «Я слышал, что тебе не здоровится. Держи. Лориэль прислала тебе чай, раз ты не смогла присоединиться к ним». «Право не стоило». Я нехотя приняла чашку, но с места не сдвинулась, не собираясь приглашать его к себе. «Передай ей мою благодарность и спасибо за заботу». Надо же, вбитые на занятиях с принцессой вежливые фразы так и отскакивали от зубов. Но кроме формальных фраз сказать было нечего, а само присутствие Яры вызывало тягостное чувство. Повисла неловкая пауза. «Рада, ты не пришла из-за меня?» Проявил он чудеса догадливости. «Извини, я поспешил и рано начал этот разговор, не дав тебе лучше узнать меня. Понимаю, что ты в смятении». «Да ничего он не понимает! Наоборот, я как раз смогла ясно увидеть, что мне с ним не по пути. Вовремя, пока окончательно не потеряла голову. Не хватало еще в конце года, когда он уедет к себе, по частям собирать свое сердце». «Ясарат, ты все сделал правильно», прояснив положение вещей. «Я благодарна тебе за откровенность». «Да, да, пусть больно». Но зарождавшееся чувство к нему я словно занозу вырву из сердца, чтобы не отравляли кровь. «Ты правда меня понимаешь?» В глазах его вспыхнула надежда, и он шагнул ближе. «Понимаю. У вас такие традиции». «Но не принимаю», — охладила его пыл. «Я воспитана в других. Никогда не позарюсь на чужого жениха. А влезать в семью, где жена и ребенок, для меня тем более постыдно. Так что ищи в другом месте себе вторую невесту по сердцу». Пусть я и ведьма, а наши братья много чего худого говорят, но от его предложения воротит. Пусть и хочет назвать прилично второй женой, а на самом деле это привести полюбовницу в дом к жене с ребенком. «Разве мы властны над нашими чувствами? Любовь или есть, или ее нет? Хоть ты и стараешься выглядеть холодной, но я знаю, что тебе не безразличен, как и ты мне. Уходи!» — отрезала я, отступая и захлопывая перед его носом дверь. «Желаю тебе встретить невесту с гаремом! Посмотрим, понравится такое или нет», — сказала в сердцах себе под нос и испуганно прикрыла рот рукой. Как бы ни было больно, но проклинать его я не собиралась. Судорожно перебрала в памяти невольно вырвавшиеся слова, но вроде ничего такого страшного не сказала. Не жабу же болотную в невесты ему пожелала. Не проклятие это было, а просто слова. Фух. Я залпом выпила теплый чай, но для моих порядком расшатанных нервов одной чашки оказалось маловато. Повторный стук в дверь заставил мигом вскипеть от злости. «Вот что неясно? Я же сказала, уходи!» — вызверилась я, распахивая дверь.